Глава 18. Портал Клу я открыл тем же способом, что и к Филиппу недавно. Только на этот раз помощь Мора мне уже не потребовалась. Пространственная щель открылась практически сразу, хотя и совсем не там, где ожидалось. Когда я выбрался на ту сторону, то оказалось, что портал вывел меня не в помещение, как планировалось, а на берег небольшого лесного озера, откуда открывался прекрасный вид на нехоженый лес, стелющуюся над водой туманную дымку, стоящий в стороне небольшой деревянный дом и грубовато сколоченный причал, на котором суетились две незнакомые женщины в темных платьях. «Не мешай!» — отрывисто бросила та, что постарше, торопливо привязывая к столбу толстую веревку. «Надо закрепить понадежнее, чтобы уже без вариантов!» «Зачем столько возиться? Почему мы просто не выбросили ее подальше?» — непонимающе спросила ее вторая помоложе. «С таким-то грузом, доченька моя, если б твой жених явился сюда и сделал все, как обещал, у нас бы проблем не возникло, но он не пришел. Дольше задерживаться здесь стало опасно, поэтому нам придется заканчивать самим». Девчонка, та самая бойкая служаночка, которую я не раз видел в доме Лу, мгновенно насупилась. «Филипп просто так нас бы не бросил. Наверное, у него переговорный амулет забарахлил, или же образовалось срочное дело». Я сузил глаза, а потом сменил спектр зрения, и, обнаружив, что на дне озера как раз рядом с причалом виднеется чья-то стремительно тускнеющая аура, сжал в руке маячок. «А что?» — завертел головой выскочивший из портала Нардис. «Проверь в воде, там кто-то живой». «А ты куда?» Я недобро взглянул на испуганно оглянувшихся женщин, внимание которых привлекла яркая вспышка и громкий хлопок. «Пойду побеседую с дамами. Кажется, у нас есть общие знакомые». Нардис молча кивнул, и черной молнией метнулся к озеру, тогда как служанки, судя по всему, мать и дочь, при виде его красных глаз и полезших наружу клыков, разом переменились в лице, после чего истошно завизжали и, подхватив юбки, неожиданно кинулись в рассыпную. Я, недолго думая, последовал за матерью. Та имела избыточный вес, бегала гораздо медленнее и, вероятно, знала больше своей дочурки. Тот факт, что бежать она решила не в сторону дома, а наоборот, как можно дальше от него, мне еще больше не понравился. Но когда я услышал позади шумный всплеск и горестный возглас Нардиса, в котором отчетливо послышалось имя Лу, мне и объяснять больше ничего не понадобилось. Как и говорил ныне почивший Филипп, предательство было и всегда будет в цене. Оставалось понять кое-какие детали, чтобы картинка окончательно сложилась. Мать я нагнал уже возле кромки леса. Вернее, резко ускорился, обогнал и возник перед ней аккурат в тот момент, когда она попыталась скрыться среди деревьев. «Изыди!» — яростно выкрикнула она, когда я перегородил ей дорогу, а потом вдруг выхватила из-под юбок столовый нож и неумело им замахнулась. «Пошел прочь, отродье Саана! Богини тебя покарают!» Я подступил ближе, тем самым заставив ее попятиться. «Что вы сделали с Лу? Где ее дочь?» «Ничего я тебе не скажу, монстр! Сколько лет приходишь в наш дом, а сам ни на день не постарел! Ты продал душу темному богу и всех нас пришел туда утянуть!» — прошипела она, злобно ощерившись, а потом неожиданно взвыла, будто раненое животное, совершила на удивление проворный прыжок и, подскочив, со всего маха ударила меня ножом в грудь. «Умри, демон проклятый! Возвращайся к своему хозяину!» Я оттолкнул эту ненормальную и, вытащив из груди нож, мельком на него взглянул. Серебро. Интересно, почему люди уповают на его мифические свойства? Ведь оно даже не храмовое. «А-а-а!» — заголосила тетка, увидев, что на рубашке не выступило ни капли крови. «Саанов, выродок! Демоново семя! Проклинаю тебя! Проклинаю именем наших богинь! Изыди! Изыди! Изыди!» Похоже, у нас тут религиозная одержимость. «Демон! Тварь!» — выплюнула эта ненормальная, уставившись на меня горящими глазами. Ее волосы растрепались, на лице появилось совсем уж безумное выражение, сделав ее похожей на злобную ведьму, после чего ее зрачки диковато расширились, она затряслась вся будто в лихорадке, а потом выхватила из-под юбок еще один нож, поменьше, и с криком вонзила его себе в грудь. «Мою душу ты не получишь!» Я только вздохнул, когда эта полоумная рухнула на землю и после короткой агонии затихла. Ну, точно больная. Такая же, как Гнор. Надеюсь, хотя бы с дочкой мне повезет больше. Отыскать сбежавшую горничную особого труда не составило. Девчонка мчалась по лесу, даже не глядя толком, куда бежит. Глаза слепо вытаращила, под ноги почти не смотрела, Неудивительно, что пока я пытался поговорить с ее мамашей, эта идиотка на полном ходу споткнулась о какую-то корягу, подвернула ногу, после чего уже не бежала, а лишь с трудом ковыляла, роняя на траву соленые слезы. «На, спаси и сохрани!» — исступленно бормотала она, тщетно пытаясь уйти подальше. «Ра, дай мне сил выдержать это испытание!» «Они тебя не слышат», — спокойно сообщил я, выйдя из-за ближайшего дерева. При виде меня девчонка испуганно вскрикнула, попыталась отпрянуть, однако больная нога ее подвела, поэтому горничная ожидаемо оступилась, упала навзничь и уже с земли уставилась на меня полными неподдельного ужаса глазами. «Как давно ты знаешь Филиппа Лимана?» — сухо поинтересовался я, остановившись рядом. Девчонка пискнула, вскрикнула, забилась, словно ее уже собирались резать на куски. Ее рука предательски дернулась куда-то под юбку, но на этот раз я был начеку и успел вырвать из ее тощих пальчиков очередной кухонный нож, дабы не потерять последнего свидетеля. Ох. Жаль, отравленных игл у меня с собой больше не было, иначе допрос прошел бы гораздо быстрее и проще. А горничная, вместо того, чтобы трястись и Кате таращить на меня испуганные глаза, уже давно делилась бы подробностями этого гнусного и во всех смыслах грязного дела. «Отвечай», — велел я, наклонившись ближе, а потом проникновенно добавил. «Иначе я сделаю так, что твоя душа будет проклята и отправится в царство теней навечно». «Не надо!» — в панике взвизгнула горничная, вжавшись в землю и тщетно пытаясь отползти. «Не надо! Пожалуйста, я не хочу в царство теней!» «Тогда отвечай». И только после этого она, рыдая и запинаясь, начала говорить. На берег я вернулся спустя четверть часа, волоча за собой заливающуюся слезами девчонку. Убивать ее не имело смысла. Эта идиотка даже сейчас не понимала, в чем ее вина, и искренне верила, что совершила доброе дело. Одержимость матери сослужила ей плохую службу. Девчонка хоть и не была полной дурой, оказалась полностью зависима от матушки, легко внушаема и, как все внушаемые люди, инстинктивно искала того, кто мог бы скомпенсировать ее слабости и взять на себя ответственность за ее дальнейшую судьбу. Именно таким человеком оказался Филипп Лиман, который по возвращении в империю старательно искал способ добраться до отца и до сводной сестры. Выследить, очаровать, а затем и полностью подчинить себе юную горничную ему не составило никакого труда. Внушить ей, что хозяйка занимается греховным делом, провозя в страну контрабанду и тем самым помогая бандитам, тоже оказалось проще простого. О родственных связях, богатом наследстве и прочих деталях он, разумеется, умолчал. Им вроде как двигали и благородные мотивы, и стремление избавить этот мир от зла. Ну а когда Филипп познакомился с полоумной матушкой и обнаружил, что той управлять еще легче, чем дочуркой, когда в доме Лу после долгого перерыва вновь появился я, когда вместе со мной пришел непонятный и пугающий Нардис с его очевидно нечеловеческим прикусом, все рассказы Филиппа, а он знал о тоннельщиках до неприличия много, получили наглядное подтверждение, так что довольно скоро находящиеся в полной от него зависимости женщины были готовы на все, лишь бы избавить мир от порождений тьмы. Для этого Филипп заранее снабдил их артефактами, амулетами, портальными маяками и вообще предоставил все необходимое для свершения богоугодного дела. Правда, все должно было решиться еще прошлой ночью. Вместе с атакой на базы, лаборатории и схроны, вместе с захватом самого Лимана и уничтожением основного костяка и его многочисленной команды. Филипп хотел одним ударом уничтожить предателя отца вместе со всеми, кто был тому дорог. Однако в последний момент явился Нардис и увел Лу в безопасное место, поэтому планы пришлось срочно менять. К счастью для Лу, связаться с любовником девчонка смогла только ближе к вечеру. В почти пустом доме было много работы, других слуг Лу с собой не прихватило, так что мать с дочуркой постоянно находились на виду. Открыто выступать против госпожи ни одна, ни другая не рискнули. При всей своей хрупкости Лу умела за себя постоять и к тому же носила под платьем несколько артефактов, которые могли испортить настроение любому убийце. Да и Зали постоянно присматривала, поэтому застать ее врасплох было непросто. Когда эта информация дошла до Филиппа, он был до крайности недоволен, и какое-то время ему понадобилось для переоценки ситуации. Но в конце концов он решил, что расстояние ничего не меняет, да и отомстить сестре хотелось лично. А где это лучше сделать, как не в глухом лесу, где нет и не могло быть лишних свидетелей? Да еще тогда, когда одноразовый маячок для открытия неотслеживаемого портала имелся у горничной при себе. Я, правда, подозревал, что одной Лу дело не закончится, и поутру мы нашли бы в доме не один, а сразу три женских трупа, плюс один детский. Однако горничная верила своему избраннику безоговорочно и сделала все именно так, как он приказал. Сварила двойную порцию сонного зелья, опоила госпожу и ее маленькую дочь, приготовила портальный маячок. В нужное время его активировала, одновременно с артефактом, делающим поместье недоступным для других порталов. Однако Филипп так и не пришел. Они с матерью прождали его до самого рассвета. Несколько раз пытались связаться, однако и тут не преуспели. К переговорнику младший Лиман так и не подошел. После этого мать заподозрила неладное. Велела дочери оттащить опоенную зельем хозяйку к озеру, после чего они вдвоем привязали к ее ногам тяжелый камень и скинули в воду. Говорят, в старину именно так поступали с одержимыми и еретиками. Якобы вода, как символическое воплощение силы светлых богинь, смывала все грехи. А госпожа Луара, по мнению женщин, другой участи не заслужила. «Что вы сделали с девочкой?» — напоследок спросил я, хмуро оглядев сжавшуюся в комок горничную. «Ничего, спит у себя в кабинете. Она же невинное дитя, а мы совсем не убийцы». «Не убийцы, говоришь?» Я только головой покачал, в который раз поражаясь про себя людской слепоте. Как же легко смертные готовы обманывать других и особенно себя. Дабы не чувствовать угрызений совести, готовы придумывать самые невероятные оправдания. Божий промысел, борьба со злом, жертва во имя всего доброго и светлого, ради которого можно мучить, грабить и даже убивать. Интересно, есть ли предел человеческой глупости? И насколько далеко способен зайти человек в попытке оправдать свои слабости? Порой мне казалось, что они способны оправдать абсолютно все, хотя иногда, очень редко, на моем пути все-таки попадались и те, кто был готов ответить не только за свои, но и за чужие ошибки. Причем и одни, и вторые внешне ничем друг от друга не отличались. Так что я решительно не понимал, почему одни в попытках обелить себя были готовы врать, изворачиваться и убивать, тогда как другие, напротив, отдавали собственные жизни ради того, чтобы спасти кого-то другого. Я размышлял об этом всю дорогу до озера, а когда вернулся и обнаружил, что Нардис с несчастным видом стоит у воды и держит на руках безвольно обмякшее женское тело в безнадежно мокрой ночной сорочке, у меня что-то неприятно царапнуло в груди. «Вильгельм», — прошептал парень, подняв на меня отчаянно большие глаза. «Она не дышит». «Мама!» — воскликнула тем временем горничная, разглядев лежащее у кромки леса второе тело, после чего рванулась особенно сильно и, оставив у меня в руке кусок собственного платья, помчалась к матери, крича по дороге. «Ты убил ее! Убил! Она была во всем права!» Я не стал ее разубеждать. Судьба Лимана и его дочери волновала меня гораздо больше полоумной фанатички, поэтому я в мгновение ока оказался рядом с Нардисом, однако Луи впрямь не дышала. Ее сердце не билось, кожа была смертельно бледной, а губы отчетливо посинели. Более того, за то время, что я отсутствовал, ее аура успела полностью угаснуть, хотя этого никак не могло, не должно было случиться. «Мама!» — загласила упавшая возле тела матери горничная и снова разрыдалась. «Богини их покарают, вот увидишь, они отомстят за твою смерть!» Я невольно поморщился. «Я сделал все, как положено при утоплении», — сглотнул Нардис, протягивая мне Лу. «Сначала лицом вниз на колено, чтобы вода вышла. Потом попытался помочь ей снова дышать, но она только глаза открыла, увидела меня, улыбнулась, вздохнула и... все». То есть поначалу она все-таки дышала. Я резко обернулся к воющей над телом матери девчонки. «Что за зелье ты ей дала?» Однако та не услышала. Так и продолжала рыдать, уткнувшись носом в грудь трупа. Пришлось открыть портал, чтобы сэкономить время и хорошенько ее встряхнуть. «Какое зелье ты дала хозяйке?» «Сонное», — вздрогнула от неожиданности горничная и подняла голову с ненавистью, уставившись на меня снизу вверх. «Я сама варила». «Твоя мать туда что-то добавляла?» «Да, она сказала, что надо наверняка, и что-то подсыпала, пока оно еще не остыло». «Что именно? Лепестки, траву или ягоды?» «Ягоды». «Синие или черные?» «Синие, вроде». Не слишком уверенно отозвалась горничная и снова начала тихонько подвывать, когда я раздраженно дернул щекой. «Вилли», — дрогнувшим голосом окликнул меня Нардис, так и держащий на руках бездыханное тело Лу. Она ведь поправится, да? Она проснется. Ты же сможешь ее спасти?» «Вернись в горы», — вместо ответа отрывисто бросил я, переместившись обратно и достав из кармана одноразовый телепорт, настроенный на мою старую пещеру. «Пока Луни дышит, портал не воспримет ее за человека и пропустит вас обоих за раз. Зайди в лабораторию, найди на полке состав номер 147, напои ее, потом отнеси на ледник и жди». «Но я знаю, какой яд ей дали. Он разрушается на сильном холоде, а эликсир поможет ускорить этот процесс». «Понял». Заметно посветлел лицом Нардис, после чего торопливо активировал артефакт и исчез в синей вспышке, на редкость бережно прижимая к груди мертвую девушку. Я мельком подумал, что с его стороны это было довольно смелое проявление чувств, да и вообще раньше мой помощник не выказывал женщинам столько внимания. Вероятно, Лу была ему дорога, даже более чем, иначе он не выглядел бы сейчас таким убитым. Однако мысль до конца я довести все-таки не успел, потому что в этот самый момент на берегу раздался оглушительный взрыв, а стоящий в стороне дом буквально разнесло в клочья, исторгнув в небеса целый фонтан из горящих обломков. В первый момент я не на шутку озадачился, не понимая, что именно могло так взорваться, однако вскоре подметил поднявшееся над развалинами дома густое облако магической пыли. Запоздало сообразил, что взрыв, скорее всего, стал результатом воздействия неизвестного артефакта. Затем припомнил слова горничной о том, что ее мать, перед убийством Лу, ненадолго задержалась в доме и покачал головой. Вот значит как. Получается, злобная карга решила не надеяться на божью волю, а предпочла своими руками уничтожить все, что ей казалось греховным и нечестивым, включая невинную девочку, которую у нее не хватило духу ударить ножом. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — вдруг донесся до меня истеричный женский смех. «Вот она, божья кара! Ты за все ответишь, исчадие Саана! Вы все ответите! Богини вас покарают! Обрушат на ваши головы гнев небес!» Я нахмурился, наткнувшись на полубезумный взгляд горничной, которая так и продолжала хохотать над телом мертвой матери, и подумал, что, пожалуй, зря ее пощадил. Поначалу мне показалось, что ее вина в случившемся минимальна, но, похоже, я все-таки ошибся. Судя по всему, девчонка такая же чокнутая, как и ее мамаша. Я отступил на шаг и пригнул голову, когда пылающие куски обшивки, доски и прочий мусор принялись сыпаться с небес, усеивая некогда чистый берег горящими обломками. Но, как ни странно, ни один из них меня не задел, зато безумный смех в какой-то момент отрезало. Одновременно с этим что-то гулко ударило по земле, а когда я обернулся, чтобы узнать, в чем дело, то со странным чувством воззрился на лежащее у кромки леса здоровенное, все еще горящее бревно, которая приземлилась точнёхонько на голову обезумевшей девчонки и размазала ее по песку тонким слоем. Вот тебе и божья кара. Едва взглянув на окровавленные останки, я равнодушно отвернулся. А потом еще раз посмотрел на догорающий дом и уже без спешки направился в ту сторону, прикидывая про себя, можно ли там хоть что-то спасти. В шагах в 200 от жадно лижущего балки пламени я остановился и снова прищурился. Что за шутки? Огонь над разрушенным домом еще бушует. Крыша обрушена, стены тоже едва держатся. Внутри из-за дыма толком ничего не разглядеть, но даже дураку понятно, что выжить во время взрыва Ли не могла. И тем не менее второе зрение показывало присутствие кого-то живого. Для дочери Лу аура, правда, оказалась крупновата, однако она все-таки была и, как ни странно, очень даже неплохо выглядела. Неужели в доме находился кто-то еще? Но кто и почему он жив? Желая разобраться, в чем дело, я поспешил подойти ближе, но тут горящие балки со скрежетом подались в стороны. Притихшее было пламя разгорелось с новой силой. Аура, за которой я так и следил одним глазом, тоже вспыхнула, после чего одна из стен явственно содрогнулась и неожиданно разлетелась на куски, выпустив на свободу объятую огнем фигуру. Фигура оказалась рослой, широкоплечей и совершенно точно не могла принадлежать Ли. Однако лишь когда незнакомец выбрался из догорающего дома и, оттолкнув прочь какое-то бревно, сделал несколько неуверенных шагов мне навстречу, лишь когда я рассмотрел у него на руках крепко спящую и совершенно невредимую девчонку, а с жутковато обгоревшего, покрытого сажей и копотью лица на меня взглянули ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками, я сообразил, кого именно вижу, и удивленно крякнул. «Мирт, тебя-то каким ветром сюда занесло?» Едва держащийся на ногах, невесть откуда взявшийся Мрон растянул запекшиеся губы в кривой усмешке. «Да вот, Родная кровь притянула. «Какая еще кровь?» — не понял я. Оборотень вместо ответа с неожиданной нежностью посмотрел на спящую на его руках девочку. «Она...» «Ли, так ты поэтому к нам не вернулся?» «Да», — с усилием кивнул Мирт, на теле которого уже начали подживать глубокие ожоги. «Мы всегда чуем своих. Кто-то лучше, кто-то хуже, но вожаки способны уловить присутствие сородича, даже если родной крови в нем осталась одна единственная капля, а эта девочка...» «Она вообще-то одаренная, не приминул напомнить я. «Законы наследования знаешь?» «Примечание. Согласно законам наследования, у чистокровных оборотней невозможно появление одаренного ребенка. Однако у полукровок, начиная с четвертого поколения, кровь оборотня перестает доминировать, и при наличии хотя бы одного одаренного родителя рождение одаренного отпрыска становится возможным. Примечание автора. Конец примечания». Но Мирт лишь качнул головой. «Я не ошибся. В ее роду когда-то были маруны. Давно. Скорее всего, поколений 8 или даже 9 назад. Наша кровь за это время крепко уснула, запах почти не ощущается, но в ней... Она для меня особенная». Странно улыбнулся оборотень. «И я не мог не прийти, почувствовав, что ей угрожает опасность». Я вопросительно приподнял брови. «Ты хочешь сказать, что Ли...» «Удивительно, да?» — прошептал Мрон, подняв на меня горящий взгляд. «С того времени, как ты нас проклял, поиски пары стали для нас огромной проблемой. Чистая кровь была утрачена. Половина стаи, считай, превратилась в зверей. У остальных способности пропали. За последние 5 лет в стае не образовалось ни одной полноценной пары, и я боялся, что это уже навсегда. Но эта малышка... Когда я увидел на ней нить своего сердца, это было озарение, не иначе. И ведь это ты привел ее ко мне». «Пара, говоришь?» — задумчиво хмыкнул я, глянув на стремительно восстанавливающегося Мрона по-новому. Вот, значит, почему он так яростно ее защищал. И вот почему именно Ли смогла его растормошить, одним своим присутствием заставив сделать шаг мне навстречу. Ради собственной пары даже обычные оборотни были готовы на все, так что, пожалуй, Ли не напрасно в тот вечер появилась в моей пещере. «Да, это действительно необычно. Получается, вместо того, чтобы отлежаться у меня в пещере, ты отправился искать ее?» Мрон неловко кивнул. «Кто-то из вас упомянул ее имя, и я уже не мог иначе. Оборотни моего вида находят пару инстинктивно и могут вернуться к ней из любой точки мира, даже если находятся на пороге смерти. Такова наша природа». «То есть последние сутки ты провел именно здесь?» «В подвале». Снова кивнул Мирт. «Из пещеры меня вышвырнуло прямиком сначала в дом вашей подруги и крепко приложило о пол напоследок. Впрочем, я и так почти ничего не соображал, а после переноса надолго отключился». «Али знала, что ты рядом?» «Сомневаюсь. Полукровки обычно плохо ощущают зов крови, зато у меня появилось время восстановиться, поэтому я не торопил события. И лишь когда возникла прямая угроза для девочки, зверь снова меня разбудил». Я окинул парня еще одним задумчивым взглядом. «В книгах не говорится, что оборотни способны поддерживать полноценность и численность стаи за счет полукровок. Скорее наоборот, чем менее чистая кровь, тем быстрее вы вырождаетесь». «Наша кровь сильна. В отличие от простых оборотней, ее можно разбудить даже спустя много поколений, так что богини не оставили нас своей милостью, и у нас еще есть шанс», — хрипло бросил Мирт. «Несмотря ни на что, мы сможем выжить. Мой народ не погибнет». «Ха. Ну да. Наверное, не погибнет, если полукровок на всех хватит, конечно. И если Мирту, как единственному полноценному оборотню в стае, удастся их отыскать». «Помоги мне», — неожиданно попросил он, протянув спящую девочку. «Она еще слишком мала и уязвима». Я воззрился на него с недоумением. «Что я должен с ней сделать?» «Защити ее». «Что? Клыкастый, ты и в своем уме?» «Чтобы Мрон и вдруг собственными руками отдал нежити собственную пару?» «У оборотней не очень хорошее отношение к полукровкам», — отвел глаза Мирт. «И наше ведь не исключение. Для того, чтобы они смирились и приняли правду, понадобится время. Быть может, очень много времени. Поэтому, пока все не уладится, я хочу, чтобы Ли находилась как можно дальше от Норийских гор. Тем надежнее. Тем более, что нити сердца, кроме меня, больше никто из маронов не видит». Вот уж когда я окончательно перестал понимать этого парня. Ну, Мирт. Впрочем, девочку я все-таки забрал. Да и не тяжело мне было держать ее на руках, тогда как Мрон, по-видимому, решил сегодня отыскать пределы моей способности к удивлению, потому что вдруг отошел на шаг и, запрокинув голову, издал тот самый странный, пронизывающий до костей горловой рык, который я уже не раз слышал. Пространство явственно содрогнулось, а у меня появилось нехорошее предчувствие. «Ты что задумал, клыкастый?» — осведомился я, на всякий случай тоже отступив на пару шагов. Оборотень мимолетно улыбнулся. «Если помнишь, мы заключили сделку, и я собираюсь честно выполнить свою часть. Но для этого нам понадобятся свидетели». «Что, прямо сейчас?» Мирт вместо ответа снова издал свой странный клич, от которого явственно задрожал воздух. Мое предчувствие в этот момент стало еще более скверным и окончательно превратилось в отвратительную, по своей силе уверенность, в тот самый миг, когда от оборотня протянулось несколько полупрозрачных нитей, на конце которых начали один за другим открываться многочисленные порталы, а сквозь них на берег озера шагнуло сразу несколько десятков разумных, которых именно сегодня и именно сейчас я был совершенно не готов увидеть.